черный ворогачит, мое сердце плачет, мое сердце плачет и грустит. В темном переулке, где гуляют горки, боль, как новобредна, лежит. В темном переулке, где гуляют горки, боль, как новобредна, лежит. Холодной ночью у костра сидели мы кругом. Сердит и ветер бил в лицо, и волки выли с ним. Татьяны образ снил над вихренным огнем. Мы все любили Тани смех и грустный взгляд очей. Золотистый блеск и край образей, и каждый думал, с ним мечтал и верил, что оно его Татьяной станется. Она ушла в печальный день, ни слова не сказав. И вьюга жалости полна, заплакала в себя. Она ушла, пропали с ней веселый смех, мечты.